Большая часть сообщений была мусором. Если бы индивид, придумавший рассылать рекламу по Галанету на личные адреса, давно уже не умер, ASAJ сделала бы скидку на заказ за его голову. Однако, к несчастью, это воплощение воли темной стороны в галактике, давно уже растворился в силе. Несколько запросов на продление ее лицензии наемника. Вентрис тяжело вздохнула. Пусть гильдия охотников за головами порой забывала о своих людях в час нужды, но никогда не забывала, когда приходило время собирать деньги. Несколько движений, и энная сумма взноса ушла с анонимного счета. «А вот это уже интересно», – пробормотала ASAJ, вся внутренне подбираясь, когда квантовый модуль начал загрузку очередного сообщения. Это электронное письмо было скромно озаглавлено «Дарт Вейдер». Судя по служебным отметкам, ей спустили его напрямую из гильдии, значит, преснопамятный лорд вспомнил о ее обещании. Интересно, что понадобилось новому фавориту мерзкого двуличного старикана. «Ну, что же так долго, касатик, что ты мне там прислал? Полное собрание сочинений Жриса Айфинова», — недовольно проворчала Датамирка, наблюдая за неспешно ползущим бегунком загрузки. Она вернулась к недопитому напитку. «Так, заказ на охрану», — очень удивляясь, ASAJ углубилась в чтение стандартного бланка задания. «И кого же мне, черный ты истуканище, нужно будет защитить?» В поле объект охраны интригующе находилось имя самого заказчика. Датамирка дважды прочитала эту строчку, потом еще трижды перечитала весь бланк, ища в нем ошибку или признак розыгрыша. Но нет, это не была глупая шутка коллег по цеху, никто не станет для этого подделывать уникальный ключ гильдии. Ситх, который нанимает себе в охрану другого ситха, от сюрреализма происходящего у нее потемнело в глазах. Пусть даже она больше уже не считала себя ситхом, но для всей галактики вольная охотница оставалась адептом темной стороны именно этой школы. «Какое необычное решение», – проворчала ASAJ, внимательно вчитываясь в условия договора. Сумма в 1,5 миллиона кредитов награды сильно напрягала. Нет, от этого дела откровенно смердело, похуже, чем от дохлой банты. За такие деньги можно было нанять на месяц полноценный отряд наемников, да даже при поддержке одаренного. Конечно, она значительно лучше любого, даже самого сильного отряда, но платить такие деньги. «Может быть, он собирается наведаться на Раката?» — сама у себя спросила датамирская ведьма. Это было бы самое разумное использование ее навыков. Пребывание в древней темной обители, даже для ситха, то еще испытание. Постоянное давление темной стороны, а особенно, недовольство ее потревоженных обитателей. Интересно, как много там сгинуло одаренных. Найм датамирской ведьмы, что своей родовой особенностью была предрасположена к пребыванию в таких местах, был бы разумен. Нет, местом задания отмечен Корускант, столица империи, конечно, была не самым безопасным местом, да и награду за ее голову на территории империи никто не отменял, однако даже это не объясняло чудовищный размер вознаграждения. Внутренне надеясь, что в приложенном к письму файле нет какого-нибудь злобного вируса, ASAJ запустила воспроизведение. Шарик голопроектора медленно разгорелся белым, и перед ней возникло изображение лорда Вейдера без шлема. Усталое, осунувшееся лицо, неестественный цвет кожи, тяжелое дыхание, глубокие черные круги под глазами. Преснопамятный лорд производил не слишком хорошее впечатление. Скорее он был изнуренный, уставший и чем-то встревоженный. Вот только, взглянув в это лицо, у Вентрис перехватило дыхание, а во рту пересохло. В ногах образовалась предательская слабость, а в душу закрался неприятный липкий страх. Одновременно страх, желание и ненависть рвали на части ее темную датамирскую душу. «Да, твою ситхову суть, мать, какого хуя я тут дрожу, словно маленькая девочка, что такое, почему, ты, тварюга, еще смеешь слать мне сообщение, ненавижу». Короткая вспышка ненависти вернула датамирке самообладание. Устало откинувшись в кресле и тяжело дыша, она ощущала, как страх отступает. Что же, ее практика на родине дала свои результаты. Может быть, со временем и слабость в ногах уйдет. Страх также быстро уступал место предвкушению. Новая встреча может быть интересной. Надеюсь, мое сообщение достигнет тебя вовремя, уважаемая ASAJ Вентрис. После некоторых раздумий, я решил, что неудачный опыт нашего знакомства не стоит того, чтобы хоронить перспективы возможного сотрудничества. Голос у лорда был утомленный, немного хриплый, и до раздражения приятный. Вентрис откусила краю своего стакана. Съедобный картон был практически безвкусным, зато в него можно было с удовольствием запустить зубы. По роду своей деятельности я буду вынужден прибыть на Карусканд для участия в открытии избирательного участка на площади Единения. Для этого мероприятия мне необходима подобающая свита», — Вейдер усмехнулся, видимо, найдя эти слова забавными. «И что же, у хаттов кончились рабыни? Или тебя, драный полудроид, на экзотику потянуло? Я тебе покажу эскорт услуги, я тебя». Асаш не успела закончить свою пламенную речь, потому что прикрывший было глаза Дарт Вейдер посмотрел в камеру. С экрана на нее буквально пахнуло смертью. Тяжелый взгляд желтых глаз пригвоздил ее. Стало трудно дышать, возникло нестерпимое желание немедленно выключить сообщение, удалить его, отправить уведомление в гильдию об отказе. И пусть это плохо скажется на репутации. Еще несколько мгновений и наваждение исчезло. «Если ты все же решишься взяться за это задание, в гильдии тебя будут ждать необходимые для его выполнения инструкции, а также деньги на экипировку. Если ответ не будет получен в течение суток с момента открытия письма, контракт автоматически будет считаться аннулированным». Изображение погасло. Не было никаких сомнений в том, что сейчас она получила недвусмысленный намек от силы. Это, легкое на первый взгляд задание, вполне вероятно могло стать билетом в один конец. «Во что же ты там успел вляпаться, касатик?» — спросила у пустоты Вентрис, приняв решение. Не откладывая в долгий ящик, Датамирка запустила протоколы реактивации двигателей. Предстояло не самое простое дело – выскользнуть из-под бдительного ока карантинного флота. К тому же место назначенной встречи интриговало, это может быть любопытно. На орбите Карусканда вращались десятки станций, тысячи кораблей стремились к нему и от него. Все же столица, центральный мир, самая оживленная, самая населенная, самая чокнутая система. Сейчас ее атмосфера была чиста, и ее воду, местами, можно было пить без опаски, но сама планета была безнадежно отравлена по воле самой страшной заразы, называемой разумом. Только рукотворная биосфера делает жизнь на Карусканте возможной. Шутка ли, там, внизу, проживает больше 100 миллиардов разумных, а по неофициальным подсчетам, эта цифра медленно приближается к 300 миллиардов. Почти 3% всего населения галактики сосредоточено на этом грязном бриллианте внутреннего кольца. Могла ли Асаш подумать, что вновь так скоро увидит этот мрачный шарик? Что самое странное, совсем скоро ей предстоит спуститься на эту планету. Сейчас она находится на отдаленной орбите. Изначально исключительно для таких специалистов, как она, персон нон грата на Карусканте, гильдия обзавелась этой отдаленной станцией. Со временем, отдаленный космический притон разросся, в итоге превратившись в большой полукилометровый комплекс, состоящий из баров, клубов, гостиниц и борделей. Все, что позволило бы бравым охотникам за головами расслабиться и потратить кровью и потом, в основном, конечно, кровью, заработанные денежки. Стальная стерва, хотя сами наемники называли ее не иначе, как стальной сукой, была одним из самых злачных мест в галактике. Доход, получаемый от этого заведения, покрывал примерно половину всех текущих расходов гильдии. Богемную публику, что так часто посещала стальную суку, привлекал ореол опасности и множество брутальных кровожадных наемников, а также статусность данного места. Хотя, пожалуй, более безопасного увеселительного заведения в галактике надо было еще поискать. Вентрис находилась в шикарном гостиничном VIP-номере с видом на планету. На столике аккуратно выставлены напитки, в холодном тумане дымки, что удерживалось силовым полем. Атмосфера навевала воспоминания, а панорамное окно во всю стену придавало месту шарма. «Похоже, с последней нашей встречи дела у касатика пошли в гору», — задумчиво проворчала наемница, придирчиво осматривая предложенный выбор напитков. Ожидание затягивалось. Аренда подобных апартаментов для переговоров, включающих в себя, кроме этой комнаты, еще три помещения, вторую спальню, гостиную и, собственно, само помещение для переговоров, стоили как минимум 100 тысяч кредитов в сутки. Хотя такая баснословная цена была не за роскошь, а за полную анонимность проводимых тут переговоров. Частенько такие разговоры были не совсем добровольными. Тут даже было предусмотрено специально оборудованное помещение, призванное стимулировать память. Надо сказать, ожидание оказалось неожиданно приятным. Эксклюзивные апартаменты были забронированы на двое суток, и уставшая от первобытного образа жизни наемница полностью отдалась возможности прильнуть к благам цивилизации. Мягкая и теплая постель, обильная еда, роскошная ванна и прилагающийся в качестве бонуса дроид-массажист. Ах, положительно, если бы каждый заказ начинался именно так, конкуренция в ее профессии была бы куда как больше. К сожалению, ползать за очередной жертвой по канализации приходится куда как чаще. Сейчас Асаш чувствовала себя довольной, и впервые за долгое время, настроившейся на благодушный лад. «Мастер, это уж совсем ни в какие», — голос донесся из неожиданно открывшейся двери переговорной. И мог он принадлежать только одному индивиду, но даже встреча с этой, взбалмошной и, без сомнения, вредной Тагрутой, не могла сбить Асаш с пойманного настроения блаженства. Она приняла более фривольную позу, почти полностью заняв небольшой диванчик, таким образом, что вырез на ее черном маленьком облегающем платье выгодно подчеркнул несколько увеличившуюся грудь. «Будет приятно немного позлить эту медную каракатицу. Это совершенно необходимо, Асака. К тому же, это не обсуждается. Я сказал, что вы будете работать вместе, а значит так и будет. Иначе ты останешься во дворце». Лорд уверенным шагом перешагнул порог комнаты, к недовольству Вентрис, лишь мазнул по ней рассеянным взглядом. За ним следовала закованная в черно-серебряную броню джедайка. Знакомый отклик в силе не давал возможности ошибиться. Это точно она, такая надоедливая ученица, кровь от крови своего мастера. Асака Тана, или Фалкрам, если брать оперативный псевдоним гильдии, непримиримый борец с пиратами, коллега. Асаш ухмыльнулась. Что же, вот она прореагировала на ее внешний вид куда более ярко, в воздухе повис привкус раздражения и легкой зависти. Да, девочка, тебе до таких пропорций еще расти и расти. К тому же, это возвратило наемнице уверенность в том, что она не напрасно потратила столько времени, чтобы вернуть себе цивилизованный вид. «Вы заставили меня ждать, лорд», мягко улыбнувшись, проговорила Асаш. А вот это уже выбило черного истукана из колеи, явно не такого приветствия от хамоватой наемницы он ожидал. Что же, Вентрис немного подалась вперед, подавая Вейдеру руку, для приличествующего поцелуя, которую он молча пожал и слегка потряс. «Да какого, собственно, хуя?» Возмутилась наемница, с нее в мгновение ока слетела вся напускная утонченность. Резко выпрямившись и широко расставив ноги, она подхватила бокал, скривила губы. «Тебя, касатик, совсем не учили даже зачаткам этикета, на что у меня сейчас точно времени нет, так это на учтивость», — глухо отозвался лорд Вейдер. Пусть маска и смазывала интонации, но привкус недовольства просачивался сквозь вокадер. «Светские разговоры оставим хаттам, сейчас я наниматель, а ты наемник. Если так хочется утонченности, я попрошу Джабу прислать тебе приглашение на его очередной прием». Он изменился. Вот что тут же поняла Асаш Вентрис. В действиях и жестах исчезла неуверенность, пропала неправильность ощущения в силе, осталась только усталость и чудовищная целеустремленность. Поток силы, что раньше пронзил бы всю станцию насквозь, сейчас клубился единым собранным клубком вокруг черной бронированной фигуры. Едва сдерживаемая мощь окутывала своего хозяина, практически видимой пеленой. На мгновение у Вентерс возникло желание приблизиться, пронзить собой этот невидимый черный кокон, ощутить, как эта сила пронзает ее тело, ломает ее, рвет на части. Но, после секундного колебания, она поборола в себе этот порыв, который вылился из нее потоком раздражения. «Тогда скажи мне, касатик, ты какого, мертвого владыку, попутал, чтобы оплачивать для простого разговора подобные апартаменты?» Асаш злилась, видимо она что-то, ну совсем, неправильно поняла. «Это небольшая плата за необходимость ожидания, к тому же то, чем нам предстоит заняться, требует некоторой анонимности», просто ответил лорд, быстро осматривая помещение переговорной. В силе ясно чувствовалось его замешательство. Асаш улыбнулась, по-видимому, до него наконец-то дошло, что оплачивать для встречи апартаменты с огромной двуспальной кроватью было, мягко говоря, опрометчиво. Недалекость в некоторых вопросах часто подводит джедаев, а жаль, это было неплохо, хотя это и кич, черные драпировки, ярко-красное постельное белье и ее платье. Видимо, это действительно недоразумение. А жаль, она готовила для лорда такой шикарнейший облом. Но откуда тогда это ощущение обманутых ожиданий? О, произошло маленькое недопонимание, в синтезированном голосе послышался смешок. «Мастер Силак, проходите, клиент ждет. Не думала, что тебе будет необходим помощник, неужели такой большой темный лорд не справится всего лишь с двумя одаренными?» а Саш мягко соскользнула с диванчика и шагом от бедра двинулась к заказчику, с удовольствием ощущая раздражение и смущение, что излучала в пространство ученица этого черного истукана. Она уж и забыть успела, как весело дразнить эту-то груту. С этим, без сомнения, один я не справлюсь. Как мы сможем подогнать по фигуре индивидуально созданную броню, без мастера, ее создавшего? А Саш почувствовала, что человек улыбнулся. Неужели он думает, что для такого опытного одаренного, как она, непроницаемое забрало может стать преградой? Она ошибалась, как же она ошибалась, считая, что он уже ничем не сможет ее удивить. Внешне новенькая броня была очень похожа на ту, в которую была закована его ученица. Если она и эта ёбнутая-то грута встанут рядом, то их легко можно было бы спутать. Вот только это сходство чисто внешнее. Интересно, где император откопал этого мастера, который создал этот шедевр, что идеально подходил под ее нужды и потребности? И откуда этот Дарт Вейдер получил ее основные параметры? Мастер бы не смог так быстро подогнать под ее изменившиеся пропорции столь идеально выверенную под нее броню. Ситхи вообще были мастерами в том, что касается брони. Сделать полностью неощутимый в силе бронекостюм, с использованием в конструкции бискара, картазиса, алюстали. Это шедевр, если учесть, что даже обычная одежда изменяла чувство восприятия силы. Она, как обладательница превосходного чутья, как никто могла по достоинству оценить полностью прозрачную в силе броню. Обычно такого можно было добиться только после длительного ношения. И то, даже самые обычные металлы искажали ощущение силы. По этой причине большинство одаренных предпочитали только натуральные материалы. Совершенно непередаваемое ощущение. Нет, чего у старикана не отнять, это превосходных знаний в том, какая броня подходит одаренным. Неудивительно, что в свою первую встречу у нее возникли такие проблемы в бою с этим истуканом. А ведь его облачение, похоже, гораздо более продвинутое и сконфигурировано явно другим, куда более сведущим мастером. Глупые джедаи скажут, что это костыли, совершенно ненужные одаренному в укреплении его связи с силой. Чванливые глупцы, что сами уничтожили свою школу боевого одеяния. Да, облачение было не самым важным инструментом джедая. И, пожалуй, всего пару часов назад она была бы готова с чистым сердцем подтвердить это. Только сейчас, чувствуя, как потоки силы свободно обтекают ее, каждой клеточкой своего тела ощущая непрерывный ток бесконечной энергии жизни, она поняла, как сильно ее привычное одеяние изменяло ее восприятие. Будучи полностью облаченной в этот шедевр, она чувствовала себя голой. Вслушавшись в течение силы, она едва подавила в себе стон. Настолько ярким и четким пришел отклик. Броня может быть частью полученной награды, вывел ее из блаженного чувства единения с силой голос лорда. «Сколько?» – прошипела в ответ Вентрис. «Половина», – отрезал чертов лорд. Наемница молча закружила по апартаментам, безуспешно борясь с искушением. «Черт с тобой, я согласна, желание обладать этой великолепной вещью оказалось сильнее порушенного достоинства. Конец интерлюди. Тяжелое неприятное чувство поглощает меня. Мрачное предчувствие, страх перед будущим, тревога. Сложно передать словами, что я ощущаю. Это некая перманентная смесь ощущений приближающейся катастрофы. И с каждым мгновением это неприятное липкое чувство все усиливается. Каждая секунда приближает имперский церемониальный шаттл к посадочной площадке, организованной в центре площади Единства. Самой большой, самой высокой, самой вместительной, и еще множество самой-самой, площади в галактике. Кажется, я должен быть доволен, я сделал все, что мог, для того, чтобы подготовиться к неизвестным неприятностям. 24 разумных, 12 клонов, 12 вуки, и все в тяжелых штурмовых доспехах и при оружии. Мой маленький почетный эскорт, Атата Качкайгай, мой верный предводитель лохматой братьи, чуть ли не светится от счастья, не веря в оказанную ему честь. Неудивительно, у него появилась реальная возможность продемонстрировать свою верность сюзерену. Что может быть главнее? Вуки спокойно и деловито готовится, еще раз проверяя снаряжение. Будто бы там, внизу, нас ожидает не ликующая толпа, а самая жестокая схватка с неизвестным противником. Хотя в новеньком тяжелом доспехе, особо и не поймешь, что это именно вуки. От обычных клонов, их отличает только внушительное телосложение. А вот ТК-313 не разделяет энтузиазма лохматых. Офицер собран, деловит и необычно молчалив. Его шлем покоится на сгибе локтя, а сам он задумчиво рассматривает корускант в иллюминатор. 12 клонам не нужно проверять снаряжение, им не нужно и готовиться удерживать темп шага. Пожалуй, маленький показательный прием, не самая сложная штука, в которой доводилось участвовать этому отряду. Надеюсь, они сегодня не понадобятся. И ворчание Асаки, что сидит сейчас надувшись и уставившись в стену, будет оправданным. Маленькая ученица недовольна. И думаю, мне еще предстоит выслушать все, что она обо мне думает. Неудивительно, причина ее недовольства нахально лыбится, вперев в меня насмешливый взгляд. Ее шлем, почти точная копия шлема Асаки, лежит на палубе. Наемница использует дорогостоящее оборудование в качестве простой подставки под ноги. Хотя я чувствую, с каким трудом она удерживается от того, чтобы не надеть броню полностью. Идея с оплатой части ее услуг эксклюзивным бронекостюмом для одаренных полностью себя оправдала. Не знаю, что бы я делал, откажитесь она от брони. Все же, из обещанной ей суммы награды, на моих счетах есть только чуть больше 700 тысяч. Хорошо еще, что гильдия наемников предоставила апартаменты безвозмездно, и пусть в этом подарке было несомненное двойное дно. Как было бы хорошо, если бы вся эта, собранная вместе компания, мне не понадобилась. Что же должно произойти там, на площади, о чем столь упорно пытается предупредить меня сила? Скорее всего, совсем скоро я это узнаю. Сейчас у меня все еще есть оно, самое разумное решение. Стоит отдать один единственный приказ, имперский шаттл повернет, пилот заложит вираж, и мы вернемся на орбиту, подальше от нависшей угрозы. Можно будет направиться напрямую в императорский дворец, поделиться с учителем тревожащим меня предчувствием. В той, прежней, кажется совсем далекой жизни, никогда я не мог понять политиков, которые, несмотря на готовящиеся покушения, все равно идут на официальные встречи. Насколько бы это было бы логично и правильно, затаиться, отсидеться, переждать нависшую угрозу. Теперь, получив совсем крохотную толику власти, я кое-что понял. Там, на площади, по самым скромным подсчетам, собралось не меньше миллиона человек. Миллион разумных ждут моего прилета. И если я не появлюсь, на моей карьере можно будет ставить большой и жирный крест. Очередное маленькое испытание от императора, проверка его удобного инструмента на профпригодность. Что же, ничего удивительного, ситхи никогда не отличались человеколюбием. Последние мгновения, когда еще все можно изменить, чувство пустоты в желудке, и корабль начал спуск. Клоны синхронно поднялись со своих мест. Асаш нахлобучила на голову шлем, заняв свое место слева и чуть позади меня. Асака, после секундного колебания, заняла свое место справа. Клоны и вуки выстроились по бокам почетным эскортом. Легкий толчок, касание корабельных посадочных опор. Пора. Интерлюдия. Альдеран. В одном из малых приемных залов Альдеранского дворца, на огромном голоэкране воспроизводилась прямая трансляция из центра империи. На экране было видно, как на огромной площади беззвучно бесновалась толпа. Ведущая, Зилтранка в облегающем платье, что-то оживленно рассказывала своим зрителям. Толпа окружила посадочную площадку, образовав живой коридор, ведущий прямо к самому большому избирательному участку в галактике. Там, в центре площади, возвышалось здание единения, огромный, сверкающий металлом и стеклом небоскреб, попирающий своей вершиной космос. Когда-то на этом месте был возведен первый космический лифт. Огромное круглое здание давно уже не использовалось по назначению. Трехкилометровый в поперечнике, круглый шпиль, уходивший своей вершиной в заоблачные небеса, использовался как памятник символ и административное здание. Давным-давно, из гигантской шахты был убран циклопический электроподъемник. Теперь обладающее просто чудовищной прочностью строение, заполнялось внутренними этажами. Тысячи трансгалактических корпораций боролись за право получить офисное помещение в самом большом здании в галактике, чтобы таким образом недвусмысленно указать конкурентам их место у подножия, показать свою силу, богатство и влияние, так сказать, устремившись центральным офисом в самые небеса. Сейчас, возвышаясь из живого моря, здание казалось незыблемым. Когда-то давно оно стало опорой экономической мощи Корусканта, а позднее – опорой экономической мощи республики. Его главной несокрушимой опорой, символизирующей единство таких разных ее членов, находившиеся на Альдеране зрители, люди и нелюди, совсем не выглядели радостными. Казалось, момент всеобщего ликования делал атмосферу среди собравшихся только более напряженной. Шестеро – одни из самых влиятельных разумных в галактике, пусть их влияние и было обусловлено разными причинами. Представитель Альдерана, сенатор Бейл Органа, смуглый мужчина в официальном придворном костюме, молча пил темный карусканский бренди. Этот напиток казался ему наиболее подходящим к ситуации. Он всем своим видом показывал свое недовольство, периодически бросая взгляд на второй, небольшой экран, где совсем скоро должны были появиться первые результаты голосования. Император не отказал себе в удовольствии устроить этот маленький цирк, недовольно проговорил Бейл, отставляя стакан в сторону. Сегодняшний день обещал быть долгим, и ему требовалась ясность мыслей. Хотите сказать, сенатор Органа, что вы могли бы отказаться от использования такой фигуры, если бы она у вас была? Спросила сенатор Альдеранца невысокая стройная женщина, с золотисто-каштановыми волосами, убранными в аккуратную прическу. Особенно, будь у вас возможность устроить свое маленькое шоу на полгалактики, Чандриллианка загадочно улыбалась, не открывая от голоэкрана взгляда жадных голубых глаз. Ее воздушное платье полускрывало грациозное тело, как бы очерчивая его заманчивой тенью. Правильное лицо, мягкие черты, маленькие аккуратные ручки, сложенные на животе. Ее юная, почти ангельская внешность, плохо сочеталась с ее риторикой. Мало кто, встретив ее впервые, мог бы подумать, что перед ним никто иная, как Мон Матма, самый молодой независимый сенатор за всю историю существования республики. Бейл окинул свою соратницу недовольным взглядом, однако не смог избавить себя от удовольствия, немного полюбоваться статью сенатора. «Вы как всегда правы, сенатор Мон Матма, мы всегда сожалеем о том, чего не можем иметь. Однако, не кажется ли вам, что вы преувеличиваете значимость этого лорда?» – спросил он, оглядывая зал и ожидая поддержки у других своих соратников. Жаль, но оппозиция императору была, как всегда, разобщена. Вот и не стоило отговаривать меня от открытой критики Палпатина в Сенате. «Быть может, тогда вы бы уже имели фигуру нужного уровня», – хлестко ответила ему сенатор. «Вы же умная женщина, должны сами все понимать. Время для открытого противостояния еще придет. Даже результаты этого фарса, зовущегося референдумом, неоднозначны», – в привычной манере, растягивая слова, – подал голос представитель Мон Каламари. Джал Акбар, как обычно, блестел своей красной кожей от нанесенного на тело геля, что позволяло этому земноводному спокойно находиться вне водоема. Сидя в специально для него сконструированном кресле, он с удовольствием поглощал закуску, забрасывая ее в свой большой рот, хотя скорее, пасть. Широко поставленные рыбьи глаза с безразличием взирали на мир. Если бы не мягкий лавандовый аромат, нагнетаемой системой рециркуляции воздуха, находиться в одном помещении с Джалом Акбаром было бы невозможно. Представители данного вида имели ярко выраженный запах, весьма неприятный для большинства видов. Возможно, в древности, именно это помешало Мон Каламари занять свое место в республике. Бейл Органа поморщился, у него в союзниках фанатик и рыба. Кажется, у них нет совершенно никаких шансов. Однако, ради второго по размерам флота в галактике, запах можно было и потерпеть, а уж поддержка почти трети свободных сенаторов стоила пренебрежения фанатичным нравам. Эти двое были еще ничего, в сравнении с еще одним его союзником, который еще не проронил и слова. Старик, с изрезанным морщинами лицом, с безразличным спокойствием в ожидании взирал на экран. Седовласый человек с козлиной бородкой и суровыми, словно высеченными в камне чертами лица. Карие глаза смотрели со злобной иронией, губы кривились то ли в усмешке, то ли в оскале, а пальцы непрерывно сжимали полы плаща. Находиться с этим человеком, столь подавляющим своей харизмой, в одной комнате было неприятно чисто физически. Рам-Кота, рыцарь-джедай, герой войны и странный, преследующий какие-то свои странные цели, человек. Как жаль, что выбирать не приходилось. Одаренные были почти полностью выключены из борьбы против императора. Если бы не помощь этого человека и нескольких его последователей, об успехе их замыслов можно было бы забыть. Да, но мне претит сидеть сложа руки, пока все больше власти сосредотачивается у этого узурпатора. С каждым днем вольное дыхание свободы угасает, начала свою обычную проповедь Мон Матма, заставив Бейла нахмуриться. Как жаль, что такая умная женщина, уважаемый политик и непримиримый борец в Сенате, была бесповоротным фанатиком. Что же, выбирать ему было особо не из кого. «Начинается», — подал голос джедай. Звук его голоса чем-то напомнил звук выстрела, заставив сенаторов прекратить дискуссию. Шатту, медленно и величественно вынырнув с голубых небес, быстро приближался, увеличиваясь в размерах. Черный космический корабль сверкал в лучах солнца, медленно поворачиваясь к зрителю кормой. Широкая посадочная аппарель откинулась, автоматически разворачивая красную ковровую дорожку. В ярко освещенном проеме показалась массивная черная фигура. Конец интерлюдии. Интерлюдия Боба Фетт. Корускант. Молодого наемника сложно было испугать грязью, не страдал он и клаустрофобией, и даже в толпе чувствовал себя вполне уютно. Но сейчас, возвышаясь примерно на метр над людским морем, он ощущал какую-то неправильность в происходящем. Возможно, причиной тому был гул, легкая вездесущая вибрация, которую создавала толпа внизу. Ее не могли заглушить ни восторженные возгласы, ни даже тонкая аппаратура его шлема. Технически совершенная броня ничего не могла поделать со звуком, что передавался всей поверхностью площади. Вибрация проникала до самых глубин, заставляя все внутри чесаться. Крайне неприятное чувство, но с этим неудобством придется смириться. В тесном пространстве воздуховода, не то, что было негде снять броню, даже повернуться при желании было сложно. Молодой наемник не мог знать этого, но тот эффект, от которого он страдал, не был вызван толпой на площади. Древние инженеры, проектировавшие космический лифт, столкнулись с проблемой вибраций. Для компенсирования опасных гармонических колебаний, вокруг шахты был построен гигантский резонатор, который впоследствии, уже значительно позже, приспособили для нужд города в качестве площади. В те далекие времена, когда космический лифт использовался по назначению, во время подъема груза, от башни разносился протяжный низкочастотный вой. Сейчас отголоском тех былых времен служила только эта незначительная вибрация. Тихий звук шагов оповестил наемника, что его корректировщик наконец поднялся. Подвесная платформа слегка покачнулась, когда Элевин взобралась на нее. Оставалось только радоваться, что он подобрал этого ребенка. В узкой башенке воздуховода двоим взрослым ни за что было бы не разместиться. «Как их много!» – произнесла Элевин отдающимся металлом голосом. «Да, толпа собралась изрядная. Видимо, многим людям мы сегодня испортим праздник», – негромко отозвался Боба. «Можно было не бояться, что их услышат». Нисходящий поток воздуха надежно укрывал звуки их голосов. «Да и вряд ли в толпе кому-то будет до этого какое-то дело. Как долго нам ждать?» – спросила его Элевин. «Недолго, скоро наша цель прибудет. Ты пока готовься, выстрел предстоит непростой», – молодой наемник постарался выразить голосом свое желание помолчать. «Как по расписанию?» Корабль медленно опустился в самом центре площади. В это мгновение на площади установилась громогласная тишина. Вот только вибрация никуда не делась, и Бобби оставалось только надеяться, что она не повлияет на точность предстоящего выстрела. К кораблю поспешила журналистка с красными волосами, вокруг нее парило сразу 4 дроида камеры. Посадочная аппарель откинулась, из корабля на площадь медленно сошла черная бронированная фигура, в окружении истуканов в белой броне. «Два джедая», – прошипел себе под нос Боба, увеличивая кратность оптики шлема. Цель, помимо обычных белошлемых гвардейцев, сопровождали сразу две закованные в странную броню женщины. Опытный взгляд наемника тут же вычленил ученицу. Пластика движения Тагрут немного отличается от человеческой, но вот личность второй оставалась загадкой. Толпа внизу разразилась приветственным гулом. Цель обвела собравшихся взглядом, кажется, на секунду задержав внимание на воздуховоде, в котором и расположился наемник, но Боба прекрасно знал, что это просто восприятие играет с ним злую шутку. Процессия двинулась вперед, прямо по живому коридору. Народ от лорда отделяла только незримая граница, но никто даже не думал заступить движение этой почетной процессии. Толпа застыла в экзальтированном исступлении, тысячи глаз скрестились в одной точке. Боба прильнул к прицелу, хотя для синхронизированной с его шлемом винтовки это было совсем не нужно. Сердце метрономом отсчитывало время, процессия продвигалась вперед и скоро, совсем скоро, должна была пересечь воображаемую линию идеального выстрела. «Ну, что же так медленно?» – прошипел себе под нос Боба, наблюдая в прицел только лица людей на площади. «Сколько их тут собралось? Люди, тагруты, твилики, зайгерианцы, неймадианцы, куаррины и еще десятки видов, даже несколько монкаламари мелькали в толпе». Губы наемника сами собой поползли вверх. «Совсем скоро он испортит им праздник, его имя будет вписано в историю, как имя человека, сделавшего исторический выстрел. Отличное начало для его карьеры. Черная спина, кажется, занимает половину обзора. Стрелять нужно чуть ниже лопаток, под самый край бескорового наплечника. Чуть выше, и у лорда будет шанс выжить. Чуть ниже, и выстрел не будет смертелен. Палец вспотел на спусковой скобе. Где-то на фоне, Элевин диктует последние корректировки, в которых почти нет необходимости. Боба знает, что попадет. Мягко и плавно, выбрать свободный ход спускового крючка. Дыхание размеренное и спокойное. Поймать промежуток между двумя ударами сердца, выстрел на 1,5 километра, по движущейся мишени, не шутка. И в этот самый момент, лорд неожиданно остановился. Сердце наемника пропустило удар, черная фигура выпала из прицела, винтовка продолжила следовать его непройденным маршрутам. Ничего, так даже проще, подумал наемник, вновь ловя черную спину в перекрестии прицела. Конец интерлюдии. Глава 12. Трубы Иерихона. Глава 12. Трубы Иерихона. Мир калейдоскопом распался на отдельные фрагменты. Каждый вдох, как маленькое испытание, каждый шаг, как выигранный бой. Тело тяжелое, неуклюжее, ощущение такое, будто воздух отяжелел, сгустился до состояния киселя и не желает пускать меня вперед. Глухая стена раздражения становится на пути страха. Шаг, первый, второй, третий, мой взгляд скользит по толпе, по тысячам лиц. В голове набатным барабаном стучит сердце, рядом, едва поспевая за моим размашистым шагом, забавно семенит Тирилла. Естественно, кого еще могли отправить освещать мое прибытие на эту площадь? Какой же должен быть опыт, чтобы на таких каблуках так бодро скакать? В этой черно-белой процессии она выделяется единственным ярким пятном, своими алыми волосами, строгим зеленым платьем с очень узкой юбкой. Специально что ли выбрала такой гардероб? Эти мысли совсем ненадолго отвлекают меня. Жужжание летающих вокруг дроид-камер раздражает, взгляд цепляется за продолговатые цилиндры. Чувство угрозы, оно повсюду, неприятно зудит между лопаток. Что это может быть, что способно представлять такую непреодолимую угрозу? Чувства просто взбесились. Если бы мои ладони могли бы потеть, пришлось бы снимать перчатку, чтобы слить воду. Клоны и вуки чеканят шаг, не сговариваясь, попадают в такт. В волнующемся пестром море толпы это единственные белые островки спокойствия. Но люди и нелюди, мимо которых мы проходим, будто тоже что-то предчувствуют. Замирают, притихают, начинают затравленно озираться, ища признаки странного беспокойства. Зуд между лопаток стал нестерпимым, но не он заставил меня остановиться. Вдруг я словно налетел на невидимую стену, так и застыв с одной поднятой ногой. Торжественная процессия встала, перед глазами все поплыло, в горле пересохло, тысячи рук, поднятых к небу, нависающие надо мной чудовище. Отчаянный крик, боль, смерть, 10 мечей во тьме, боль в правой руке, огненные росчерки. Небеса падают, хочется закрыть голову руками. Мгновение, и наваждение схлынуло, оставив меня опустошенным, с противной слабостью во всем теле. В стальном зеркальном шпиле башни единства, уходящего в заоблачную даль, голубоватой дымкой отражается небо. Первые лучи солнца, поднимающегося из-за кривозубого горизонта Карусканта, наконец облизывают его верхушку и ярко вспыхивают. Нестерпимо ярко, если бы не светофильтры моего шлема, было бы больно смотреть. Площадь под ногами вздрогнула. Несколько человек в толпе удивленно вскрикнули, но не упали, на плотно забитой людьми площади просто некуда было падать. Порыв ветра ударил в грудь тугой струей, собранной в единый кулак. Полы плаща взметнулись, открывая всем желающим вид на мои доспехи. Полное боевое облачение открылось на всеобщее обозрение. Толпа удивленно-восторженно вздохнула, но мне на это было плевать. Мой взгляд прикипел к основанию башни. Короткая пульсация под ногами, в такт стучавшему в висках сердцу, словно небесный гигант ударил в свой барабан. На площади все затихло, и в установившейся тишине стали слышны короткие хлопки, будто кто-то незримый, но очень большой, хлопал в ладоши. Дрожь под ногами усилилась, люди вокруг начали испуганно озираться. Башня вспучилась, чуть выше основания гигантское здание покрылось множеством маленьких круглых пузырей. Все вокруг задрожало, запрыгало, ветер стих, плащ опал мне на плечи. Треск наполнил окружающее пространство, и в основании здания стала видна маленькая, тонкая трещина, медленно прочертившая первую выпуклость. Это было даже красиво, словно айсберг раскалывался. Сталь, стекло и пластибетон посыпались вниз. Башня медленно и величественно начала крениться. По площади медленно побежала огромная тень. В громогласном молчании символ республики накренился сильнее, медленно, будто раздумывая, когда внутри его конструкции с оглушительным звоном что-то лопнуло. Первые испуганные крики раздались именно в тот момент, когда от конусообразного основания очень старого космического лифта отломился кусок и, кувыркаясь, устремился вниз. Боль я ощутил сразу во всем теле. Стало трудно дышать, на глазах выступили непрошенные слезы. Грудь сдавила, словно тесным обручем, отчаянно заболели несуществующие ноги, ладони покрылись миллионом царапин сразу. Удар и темнота — это обрушавшаяся конструкция, наконец, достигла земли. Я пошатнулся, но устоял на ногах, не в силах оторвать взгляд от рукотворной катастрофы. Справа сдавленно охнула Асака, там внутри этого обломка заживо расплющила десятки, может быть сотни людей. На месте оторвавшегося куска зиял огромный провал. Маленькие, едва видимые фигурки цеплялись за остатки разрушенных этажей. Будто ужасное чудовище разинуло зев, раскрывающийся шире с каждым мгновением, стремясь поймать в свою пасть побольше жертв. Страх накрыл с головой, даже не страх, а чистый животный ужас. На несколько томительных мгновений он сковал меня по рукам и ногам, хотя он принадлежал не мне, а тысячам ничего не понимающих людей, там, в башне. Площадь еще не пришла в себя, не осознала, застыв в кататоническом ступоре. Символ республики рушился в звенящей тишине. Трещины у основания увеличились, башня сгорбилась, смялась, и теперь гигантская сверкающая труба с протяжным звуком обломилась. Огромную спицу, уходящую в небо, неведомой силой потянула вверх. Медленно и величественно, верхняя часть здания устремилась в небо, теряя в своем, почти бесшумном полете, куски камня и мелкого мусора. Площадь молчала, поглощая удивительное, иррациональное и завораживающее зрелище. Основание башни отделилось от своего постамента, и с черепашьей скоростью двигалось вперед и вверх, кажется, прямо на меня. В это мгновение до площади долетели первые обломки. С глухим стуком куски пластибетона разбивались о площадь, неся смерть и темноту. Кого-то убило. Боль в руках и теле, это осколки бетона, словно шрапнель, посекли людей. В некоторых падающих, кувыркающихся кусках можно было различить маленькие человекоподобные фигурки. И только тьма прерывала их падение. А затем нешестьеса вздохнули, шпиль остановился, земли достиг протяжный то ли гул, то ли стон, и башня единства, во всем своем сверкающем великолепии, начала падать. Я вскинул руку, прежде чем успел подумать. Мир сузился до размеров черно-серебряной летающей трубы моей раскрытой ладони. Стук сердца в голове стал оглушительным, и шпиль, пройдя еще с десяток метров, и кажется, падая прямо на меня, застыл в воздухе. Невидимый удар, колени подогнулись, на плечи словно рухнула бетонная плита. Хруст под ногами, и от моих ног разбежалась сеть трещин. Воздух выбило из легких теперь окончательно, осталась только смерть, парящая в воздухе, и воля, не дающая ей рухнуть. С протяжным шипящим звуком тело само сделало вдох. Принудительная вентиляция легких. В глазах потемнело, между ушами что-то треснуло, надеюсь, не мозг, и темнота отступила от башни. Люди вокруг меня испуганно попятились, по мере того, как строчки мелких трещин распространялось от меня во все стороны. Они пятились все быстрее и быстрее, дальше и дальше, падая, спотыкаясь, испуганные и ошарашенные. Грудь пронзила болью, будто кто-то с силой наступил на нее. Затем еще и еще, руки, ноги, голова. Над толпой взвился протяжный отчаянный крик. Мать звала свое потерянное в суматохе дитя. Еще совсем немного и паника накроет площадь. Сейчас они боятся, отступают, но стоит только толпе очнуться, и она сомкнется и сметет меня. Башня некому будет удержать ее от падения. Сначала шпиль, обманчиво мягко кувыркнувшись, обрушится на площадь, потом не выдержит основание, и весь гигантский диск резонатора наклонится и опрокинется. Смерть. Стоять. Мой голос прозвучал чуждо, неестественно. Ударил окружающих людей, и они застыли. Как были, на корточках, лежа, сидя, стоя. Застыли, словно статуи самим себе. Над площадью вновь установилась неестественная тишина. И в этой тишине, с глухим стуком, падали, оторванные от башни куски бетона. Клоны застыли, развернувшись и взяв толпу на прицел. На полушаге остановился от атак Ачкагай, спешивший на помощь своему господину. Застыла Терилала, с искаженным перепуганным лицом, прерванная на полуслове. Она не остановила свой репортаж, даже когда небеса рухнули, и только теперь, повинуясь моей воле, наконец, замолкла. Даже я на мгновение застыл, только механизм принудительной вентиляции легких, с шипением, наполнил грудь воздухом. Остановились и трещины, что столь быстро покрывали брусчатку под ногами. Даже, кажется, давление на плечи чуть ослабло. Только дроиды-операторы с флегматичным спокойствием летали вокруг, нагло проигнорировав мой приказ. Я поднял взгляд к небу, где, зависнув, парило невероятных размеров здание. Дальномер бесстрастно показал 5,5 километров. Башня из-за своих размеров казалась обманчиво близкой. Страх отступил, подспудное чувство тревоги ушло, следующий вдох я сделал уже сам. Это там, наверху, множество людей прощались с собственной жизнью. Для меня же смерть на мгновение разжала зубы. Ох, касатик, это было мощно, выдохнули мне прямо в ухо. Рука грузно опустилась на наплечник. Я слегка повернул голову, одновременно ловя фокус говорящего. Это была Асса Швентрис, ее шатало, а вокруг она распространяла чувство предвкушения и чего-то еще. В руках Датамирка нежно сжимала рукоять одного из своих световых мечей. Ее взгляд, напряженный и внимательный, скользил по толпе. «Ты слышишь меня? Понимаешь?» Смысл сказанных ею слов ускользал от моего сознания. Просто в тот момент мы были совсем на разных уровнях восприятия. «Ты только держи ее, хорошо?» Нежно, словно обращаясь к маленькому ребенку, попросила наемница. Ее шлем сложился на шее. На бледном лице пылал яркий румянец, искусанные губы алели, дыхание было тяжелым. В глазищах с огромными зрачками стоял вопрос. На всякий случай, я медленно кивнул. Вот и молодец. Держи, а мы возьмем на себя остальное, это же совсем не тяжело. Правда? Молвила Асаш, отпустив мое плечо и быстрым шагом выходя передо мной. А мы возьмем на себя все остальное. Мастер, второй, такой знакомый и чужой испуганный голос. Слегка наклонить голову, привычно сместить область обзора. Мне даже не надо поворачивать голову, чтобы видеть, что происходит позади меня. Как удобно. Асака поднималась с земли. Ее трясло, будто бы она, сопротивляясь невидимому давлению, но все же медленно и неумолимо вставала. Кажется, ученицу впечатала в площадь. Мелкая серая крошка осыпалась с ее брони, визор шлема треснул. Нахлынуло беспокойство, где она успела так сильно пострадать и почему на месте ее падения в ровной брусчатке можно рассмотреть четкий силуэт. Где она? Только что она едва стояла на ногах, и вот, растворилась, только мир наполнился противным жужжанием активированных световых мечей. Лишь по ярко-белым полосам светового следа можно было проследить, куда же она делась. Асака заняла место рядом с Вентрис, напряженно оглядывая толпу. Два белых клинка и два красных подрагивали, будто в предвкушении. Мечам не пришлось долго ждать. На расчищенную, растрескавшуюся площадь, пробравшись через застывших людей, вышли двое. Человек с серым лицом и будто мертвыми глазами, его правая рука была спрятана в рукаве, и необычно высокий куарин, с одним обрубленным отростком на скатообразной голове. Красавец, ничего не скажешь, морда морщинистая, вместо подбородка длинные осьминожьи щупальца и два поджатых в предвкушении ротовых клыка. Сейчас я точно мог сказать, кто они, джедаи. Прогулочным шагом, джедаи двинулись нам навстречу. Их не беспокоила зависшая у них над головами смерть, столь медленно и расслабленно они шли в сторону. Коротко приказал человек, приблизившись. Сила требует правосудия. Уйди с пути, наемник. Голос джедая на мгновение запнулся, но затем он продолжил, и оступившийся падаван. А немного ли ты хочешь, джедайская погонь? Выплюнула Вентрис. Никогда не думал, что человек способен так искренне кого-то ненавидеть. Асака ответила молчанием, просто уйдя в свою излюбленную низкую стойку. «Да будет так», — спокойно отозвался человек, плавным движением откидывая капюшон, открывая коротко стриженные каштановые волосы. Оба бойца скинули робы, чтобы не мешали. Зеленое и синее лезвие активировались с тихим шипением. Они атаковали синхронно, не тратя больше времени на разговоры. Зеленый меч поймал в свои сети красные. Голубой столкнулся с белыми. В мягком танцевальном движении — с тихим жужжанием клинки сталкивались, чтобы тут же разомкнуться. Асса что-то кричала, тесня своего противника человека ближе к толпе, слишком увлекшись, чтобы заметить, что джедаи отступают нарочно. Кажется, вот немного, еще чуть-чуть, и она победит. Ее яростный танец был несдержанным, огненные красные дуги полосовали воздух, сквозь короткие, едва зримые всполохи голубого меча. Датамирка взвизгивала, распространяя вокруг ярость, упиваясь этим боем. Асока сражалась молча, сосредоточенно и скрупулезно. Вот только тут уже ее противник теснил ее назад, и с каждым мгновением моя ученица отступала, не в силах устоять под ударами зеленого клинка Куэрина. Все, что она могла, это не подпустить джедая ко мне на расстоянии удара. Отступая спиной к толпе, они танцевали среди застывших, словно статуи, штурмовиков. Я понял, что Асока уводит своего противника от клонов, на простор, туда, где ее размашистый и быстрый стиль даст ей преимущество. Боль в плече, это светлое лезвие по касательной зацепило одного из бойцов в белой броне. Интерлюдия Боба Фетт. Винтовка прыгнула в руках, будто живая. Платформа покачнулась, врезавшись в стену вентиляционной шахты и сильно накренилась. Эливин отчаянно закричала, когда бинокль выпал у нее из рук и разбился о изгиб шахты, сотни метров ниже. Маленькая девочка из всех сил вцепилась в бронированный кулак наемника, ее пальцы побледнели, цепляясь за стык пластины на предплечье. Испуганные глаза были невероятно большими, по рассаженной скуле стекала струйка крови. На перчатке тоже была кровь, это наемник расшиб девочке голову, когда ловил ее. «Держу, держу, успокойся, сейчас я тебя вытяну», — быстро проговорил Боба, осторожно втягивая девочку на платформу, молясь силе только о том, чтобы прочная ткань ее комбинезона выдержала. «Что я тебе говорил о страховочном тросе?» — прорычал Боба в лицо испуганному ребенку, когда та оказалась вместе с ним на платформе, пристегнул карабин к специальному поручню, потом облегченно выдохнул и вернулся к винтовке. «Не будь оружие прочно закреплено на стойке, он бы лишился его. Уф, разбор полетов подождет». Наемник приник к окуляру. Очень сложно избавиться от вбитых намертво привычек. Лорд все еще стоял в той же позе, завороженно уставившись куда-то вперед и вверх. Наемник замешкался, тратя драгоценное время на самостоятельные расчеты необходимых поправок. И в этот самый момент винтовка вновь подпрыгнула. Второй толчок площади трясения был сильнее. Боба вцепился в поручни подвесной платформы, чтобы не упасть самому, и Левин повисла у него на боку, вжавшись в его броню всем телом и мелко дрожа. «Хаттова вибрация, хаттова платформа, хаттов лорд», — ругался Боба, отлепляя от себя девочку. «Все в порядке, теперь тебе ничего не угрожает», — попытался достучаться до нее Боба, но тщетно. У него возникло желание грязно выругаться, но он сдержался. Ара не поощряла сквернословие при ребенке. «Послушай, тебе ничего не угрожает, это просто вибрация, трос длинный, мы рядом с краем площади, вот нас и дергает», как можно мягче объяснял Боба. «Вот, смотри, карабин, он связывает тебя и платформу, он не даст тебе второй раз упасть, да и я, если что, тебя снова поймаю», наконец отлепив от себя ребенка, сказал Боба, подергав ее страховочный тросик, чтобы самому убедиться в истинности своих слов. «Точно поймаешь?» – тихо спросила девочка, отлепив свою мордашку от бронированной груди наемника. Фетт тяжело вздохнул, прикрыл глаза, взлохматил ее короткие жесткие волосы. Быстрым движением стер кровь с щеки и слезы, уверенным движением залепляя небольшую ссадину над бровью бактопластырем. Девочка все еще шмыгала носом, но уже хотя бы не липла к нему, будто детеныш Нура, примат, чем-то напоминает земного толстого Лори. «Честное наемническое, поймаю». «Сделка», Боба протянул девочке руку. «Сделка», Элевин с легким сомнением пожала бронированную ладонь. Девочка была все еще смертельно испугана, но хотя бы перестала дрожать, и взгляд ее стал осмысленным. И в этот момент платформа вновь вздрогнула, зашаталась, и снова с силой ударилась о стену тоннеля. Элевин вновь вжалась в Бобу, тому оставалось только обреченно вздохнуть. Толчки явно усиливались, и механизму компенсации потребовалось некоторое время, чтобы справиться с качанием платформы. К тому же частота стала явно меньше. «Сейчас ты должна будешь мне помочь. Помнишь, зачем мы сюда пришли?» Стараясь придать голосу мягкость, заговорил наемник. «Чтобы наказать плохого человека», отозвалась девочка. От сказанных Левин слов у бабы свело скулы. Что они еще могли сказать ребенку? Сам 16-летний охотник за головами уже давно считал себя взрослым. «Да, именно. Но один я не могу этого сделать, ты помнишь?» Спустившись на корточки, спросил Боба, когда его глаза оказались на одном уровне с глазами Левин. «Да», — отозвалась девочка. «Но я потеряла свой би», — маленькая громко шмыгнула носом. Боба закатил глаза, за всей этой ее напускной серьезностью, порой он опрометчиво забывал, что она всего лишь ребенок. Ничего страшного, Фетт снял со своего запястья датапланшет, и несколько мгновений поковырявшись в настройках, вывел на его голоэкран картинку собственного шлема. Сейчас там отражалась заплаканная детская мордашка. Расстояние 28 сантиметров, близко. «Тебе же этого хватит?» – осторожно спросил Боба. «Да», – коротко кивнула Левин в подтверждении своих слов. «Замечательно. Сейчас еще раз тряхнет, и мы накажем плохого Че», – его прервала ожившая рация. Устройство коротко пискнуло, сигнализируя о приеме кодированного сигнала, но передача почему-то пришла на открытой частоте. «Немедленно уходите оттуда. Прямо сейчас. Миссия отменяется. Отбой». Короткие рубленые фразы Арысинг, откровенные панические нотки неслабо напрягли наемника. «Я все еще могу выполнить задание», — быстро ответил он, наплевав на неписанные правила радиомолчания. Сейчас это было неважно, если его опекун и наставник вышла с ним на связь по прямому каналу. Ситуация, должно быть, была прескверная. «Отбой», — я сказала. «Если ты сейчас выстрелишь, за наши жизни никто не даст и ломаной кредитки. Взгляни на башню». «Упертый ты, Скарлак!» — взъярилась Ра. Наконец Боба обратил внимание на происходящее на площади, и так и застыл. Не в силах справиться с увиденным, он инстинктивно вцепился в поручни платформы и прижал к себе Элевин. Все вокруг вновь содрогнулось. Хаттова промежность пораженно вырвалась у наемника. Башни единства на ее обычном месте не было. Огромная сверкающая труба как раз застыла, аккурат над частью площади, по которой двигалась их цель. «Уходите, быстрее, немедленно. Если ты умрешь там, Боба, если угробишь Левин, я тебя, женщина на том конце провода запнулась, тяжело вздохнула и продолжила. «Просто выживи, Боба, как это ты умеешь, до связи». И в это мгновение человек в черном плаще вскинул руку, и падающая на площадь смерть остановилась. Вот только это было обманчивым зрелищем. Нет, башня все еще падала, только очень медленно, метр за метром. С площади донесся оглушительный треск, и люди побежали от лорда. Кажется, там, внизу, рядом с ним, все стонало, кряхтело, ломалось. Рука Бобы дернулась к кнопке подъемника. «Стоять!» Короткий сухой приказ прозвучал прямо у него в голове, и Боба застыл, не в силах пошевелиться. Его отточенное, тренированное тело, выпистыванное им и его отцом за дни и ночи бесконечных тренировок, такое сильное и ловкое, отказалось ему повиноваться. Он остолбенел, не в силах оторвать взгляд от площади и черной фигуры в тяжелом доспехе. Конец интерлюдии. Во рту пересохло, способность связно мыслить вернулась ко мне неожиданно и оглушительно, вместе с отпустившей меня тяжестью навалившегося на плечи солнца. Размер не имеет значения. Из груди невольно вырвался сдавленный смешок. Размер не имеет значения, плюнуть бы в морду этому сраному зеленому гоблину. Сила, ну почему тогда мне так тяжело? Не пошевелиться, не вздохнуть, не пернуть. Только остается, что пучить глаза и смотреть, наблюдать за разворачивающейся схваткой, сражением двух вечных противников, джедая и ситха. Кажется, нависшая над их головами смерть, ничуть не мешает этой парочке наслаждаться дракой. О, Вентрис полностью оправдывала свою репутацию и вложенные деньги, тесня незнакомого мне джедая все ближе к толпе. Быстрая, резкая, упивающаяся боем женщина, такая красивая, страстная в смертоносном азарте танца, а этот ее стиль, запредельно быстрый, агрессивный, неудержимый. О, мне довелось отведать этих клинков на собственной шкуре. Вот только ее противник, спокойно, даже как-то с линцой, отмахивается от ситхессы единственным голубым мечом. Движения четкие, скупые, он полностью контролирует весь рисунок этого боя. Несмотря на всю страсть и умение, что демонстрирует датамирская ведьма, подловить джедая ей никак не удается. Хотя верно и обратное, шевельнуть пальцами левой руки было, как никогда, сложно. Несколько мгновений, ставшая неожиданно чужой, кисть протеза отказывалась слушаться. Но, в итоге, рука подчинилась. Это стоило нескольких проигранных метров в схватке с падающей на землю башней. Подчиняясь заранее заложенным алгоритмам, система связи переключилась на вещание на всех аварийных частотах, говорит лорд Вейдер. На площадь единства совершенно нападение, требуется немедленная эвакуация людей и помощь. Голос запнулся, в голове зашумела злость, откуда-то из груди поднялась откровенная, ничем не прикрытая ненависть. Следующую фразу я сказал спокойно, но мой голос громыхал в моей голове. Даже в неумолимом падении башни удалось отыграть несколько метров. приказываю всем свободным силам империи немедленно оказать всю возможную помощь. Занятый раздачей, возможно, бессмысленных приказов, я не сразу заметил, что действующих лиц на площади прибавилось. Семь фигур медленно пробирались, обходя застывших как изваяния клонов. Длинные тяжелые коричневые плащи, стандартная джедайская хламида. Молодые, самому старшему может чуть больше 20. Юноша, с льдисто-голубыми глазами. Его губы кривятся в усмешке. Короткие каштановые волосы всклочены. Падаваны, но где же тогда их мастера? Взгляд наткнулся на короткие остатки обожженных традиционных косичек. Юные джедаи, только что прошедшие обряд посвящения в рыцари. Они приближались без страха и особо не спешили. Глаза горят энтузиазмом и предвкушением, движения резки, будто механические, о чем-то они громко переговариваются между собой, раззадоривают друг друга, стремясь придать себе уверенности. Джедаи, никто не мог запретить молодым джедаям участвовать в церемонии. Грудь обожгло в принудительном вдохе, увлекшись, я потерял возможность следить за дыханием. Мне нужна помощь. Нет, прошу помощи, сказать это было сложно, но в то мгновение я готов был принять поддержку от кого угодно. Плевать на последствия, к черту недовольство императора. Я чувствовал, что с каждым мгновением время уходит, сквозь решето слабеющей воли. Может быть, эти юнцы и будут всего лишь смазкой для мечей двух монстров, гоняющих по площади Асаку и Вентрис, но хотя бы выиграют драгоценное время. И возможно, тогда все мы выживем. Нет, вы только посмотрите. Этот сипхский выкормыш еще ничего не понял, насмешливо проговорил голубоглазый парень, повернувшись к своим спутникам и делая выразительный жест рукой. Меня обдало волной его ненависти. Он не желал сдерживать свои чувства. Бывший падаван улыбнулся, видимо, ища поддержки, и ответом ему было несколько достаточно нервных смешков.